Глава 34. День Икс настал довольно быстро. Нервничала я ужасно, но встреча с сыном помогла успокоиться и начать рассуждать здраво. Все происходящее было сейчас очень важным. Именно для того, чтобы дальнейшая наша жизнь с Костей была нормальной, без угроз жизни и спокойствию. Сынок чувствовал себя неплохо, хоть и сильно возмущался, что ему не разрешают без острой необходимости ходить самому. Врач, конечно, поулыбался, а мне потом объяснил, что сейчас самая острая фаза восстановления. Любые активности только под присмотром специалистов и строго ограничены по времени. Есть риск получения повреждений и сейчас, поэтому организму надо дать время восстановиться. Хотелось бы мне привести ему в пример женщин после кесарева, но я подавила в себе эту язвительную нотку. Все же, я понимаю, что тут, скорее всего, история гораздо сложнее. Провести пару дней в палате сына было лучшим решением. Миша сделал огромное исключение, и мне даже притащили диванчик, на котором я успешно перекантовалась. Все попытки отправить меня домой я пресекала на корню. «Ты же понимаешь, что это глупо!» — не унимался Миша, глядя на меня из-под лобья. «Я могу тебя отвозить и привозить». Я понимала его порывы. Вне зависимости от всего он усердно пытался остаться со мной наедине, но я пока не была готова к переходу на новый уровень отношений. К тому же я так и не увидела никаких доказательств того, что эта Лена носит не его ребенка. Конечно, требовать их я тоже особо не спешила. Сделала для себя вывод, что сейчас не самое лучшее время для заведения отношений. Вот как будут наказаны все виновники моего кошмара в жизни, тогда и подумаю обо всем остальном. Правда, сердце ныло. Мне ужасно хотелось поддаться его уговорам, повестись на его горячий взгляд, в котором были такие обещания. Я скучала по нему. Все эти годы я не позволяла себе быть счастливой, потому что не могла вырезать из своего сердца любовь. Тем более, самым ярким напоминанием был сын, похожий на Мишку даже больше, чем я себе представляла. Только когда я увидела их рядом, поняла, насколько он сын своего отца. Костя, кстати, не сильно понимал пока что происходит. Для него Миша был просто доктором, который приходит чаще, чем все остальные. Я так и крутила в голове все мутации, при которых я могла бы рассказать сыну, что вот этот дядя в белом халате — его отец. Хотя, понимая слегка детскую психологию, в его возрасте он особо не поймет. В его жизни трагедии толком не было, поэтому проблем с этим возникнуть не должно. Все дело будет за Мишей. После того, как расскажем сыну правду, ему придется завоевывать внимание мальчика и научиться с ним взаимодействовать. «Ты готова?» Ник выдернул меня из мыслей. «Ты скоро все волосы вычешешь себе!» Оказалось, что я вот уже 15 минут безумно пялюсь на свое отражение, погруженное в мысли, и расчесываю свои волосинки, которые на фоне стресса растратили былую красоту. «Да, сейчас», — рассеянно повторила я. «Пучок соберу и готово». «Если ты...» «Нет», — отрезала я. «Не останусь дома, даже не проси. Я для этих двух самый главный триггер. На меня они обе накинутся с огромным удовольствием. Так что проще будет, если я спровоцирую кого-нибудь из них. Ты же понимаешь, что можно ожидать чего угодно. Вы же рядом будете». Тяжелый вздох брата вызвал у меня лишь улыбку. Он привык, что я такая вся девочка-девочка, не способная на решение каких-либо проблем. Не потому, что я была нюней, а потому что никогда себе эти проблемы не создавала. Да, произошедшее с Мишей, рождение Кости было для меня тяжелым испытанием, но зато я научилась управлять своей жизнью самостоятельно. Сейчас я просто обязана была туда пойти, хотя, честно говоря, коленки тряслись. «Я буду рядом. Знак помнишь?» «Конечно. Мы оба будем рядом, если что». Голос Миши заставил дернуться от неожиданности. «Извините, дверь открыта была», — улыбнулся мужчина и окинул меня очередным жарким взглядом. А посмотреть действительно было на что. Форма официанток на данном мероприятии будто бы кричала: «Все для вашего удовольствия». Короткое платье едва закрывало попу, а вырез на груди заканчивался на пупке. Будто не обслуживающий персонал, а девочки для развлечений, ей-богу. Маски у нас были все одинаковые. Они полностью закрывали лицо, включая нос и рот. Рот и нос были сделаны из черной вуали, чтобы дышать было чем. Но все равно, я считаю, издевательством такие вещи. Но почему нельзя было сделать что-то вроде маски Зорро? Так, даже брат почувствовал между нами напряжение. Пойду-ка я. Вы тоже не задерживайтесь, надо быть чуть пораньше, чтобы разведать обстановку. Оставшись наедине, вокруг воцарилась неловкость. Точнее, полагаю, что неловко было только мне. А вот хищник, что стоял напротив меня, явно был уверен в том, чего хочет. Миш, прекрати. Не хочу. Несколько широких шагов, и вот уже меня окутал мой любимый аромат. А по коже побежали мурашки от близости. Я не могу. Чего не можешь? Вкрадчивый шепот заставил вскинуть голову и посмотреть в глаза мужчине. Надо ехать, да и помада. Есть множество вариантов не смазать помаду. Например, вот здесь. Миша наклонился ко мне ближе и невесомо коснулся губами чувствительного места за ушком, постепенно опаляя дыханием шею. Легкая щетина приятно ласкала кожу, настраивая меня на совершенно неуместный в данный момент лад. Горячее дыхание приятно контрастировало с холодной кожей, которая от волнения, казалось, покрылась мурашками. «Мы не должны сейчас. Кому должны?» Не отрываясь от моей шеи, мужчина опустил руку и коснулся обнаженной кожи на ноге и, медленно, словно издеваясь, касаясь подушечками пальцев, двинулся наверх. «Ты не представляешь, как я по тебе соскучился». «О, нет. Я представляла. Даже слишком хорошо. Потому что мое изголодавшееся по любимым рукам тело мгновенно вспыхнуло, стоило только оказаться рядом. «Миш, нам надо ехать», — едва сумев совладать с голосом, прошептала я. Но меня не слушали. Крепким захватом мужчина притянул меня к себе и продолжил покрывать мою шею поцелуями. А я банально таяла в его руках, медленно забывая, чего там у нас вообще было запланировано. Захотелось захлопнуть дверь в спальню и, наконец-то, забыть обо всем в объятиях любимого мужчины, но я резко дернулась из его рук и, тяжело дыша, попыталась привести себя в порядок. «Я не могу. Не могу, и все. Слишком много пока непонятно. Пойми меня, пожалуйста. Пока все вокруг меня рушится, я хочу сохранить трезвый рассудок». Мужчина тяжело вздохнул. Я физически ощутила, как со скрипом он взял себя в руки. Глаза, затянутые поволокой, сверкали, и пару мгновений он просто буравил меня взглядом. А потом выпрямился и произнес: «Мы не закончили этот разговор». Глубокий голос снова заставил мурашки пробежать табуном по коже. «Рано или поздно ты сумеешь найти причину». И вышел вон, оставляя меня в полном раздрае. «Как теперь настроиться, а?»